Алина Ржанова. Персональный бэби-бум. История современного материнства и пересмотра ценностей. Читает Пананкова Наталья. Часть первая. Переосмысление материнства. Глава первая. Отказ от стереотипов. Проснулась, сразу взяла телефон в руки и открыла ВК. В ленте счастливые мамочки ангелочков выкладывают фотки своих детей со смайликами на лице. О, Господи! Можно оставить это для себя. Зачем это надо видеть всем? Прилетело извещение о новом посте в любимом паблике. Женщина анонимно делится историей, что муж уговаривал на ребенка, а потом бросил беременную. И сейчас она без денег, без работы, с ревущим ребенком на руках. С недосыпом, спрашивает у подписчиц, как ей жить дальше. Женщины в комментариях делятся, как с ними произошло нечто подобное. В итоге обсуждение скатывается в ужасные физиологические описания родов, разрывов, опущений органов. Их прерывают другие, говоря, что роды — это еще цветочки, ягодки идут, когда дети взрослеют. Мамы жалуются, что даже в туалет не могут сходить одни. Другие поддакивают и рассказывают, как они с появлением детей отказались от хороших работ и сейчас выживают на мрот. А что делать? Женщина с ребенком проигрывает в корпоративной гонке более свободным специалистам. Беременна вторым, ехала с ДР старшего ребенка, и свекровь заикнулась, что как родится второй, начнет к нам ездить помогать. Я посмеялась, конечно, ей в лицо и сказала, чтобы ничего не обещала. Так как обещанного 3 года ждут, и вообще она нас спросила, с первым ребенком не помогал нам никто с мужем. У меня просто ехала крыша от усталости на глазах, и по мне было видно, что мне нужна помощь, но никто не помог, кроме мужа. Пару раз в голову приходили страшные мысли, а не скинуться ли из окна или не прыгнуть под машину. Знаете, что помогло? Я просто стала гулять одна и со своими мыслями, просто сходить в магазин самый дальний от дома, просто попить кофе подальше от дома, купить себе что угодно. Я начала собирать свои мысли по полочкам, кирпичик за кирпичиком. А в это время свекровь с мамой моей обесценивали мои эмоции и силы. Они реально издевались надо мной и моей психикой. Я так боюсь, что у меня опять будет такая же ситуация после вторых родов, но надеюсь, что я справлюсь. Счастье материнства. Я тоже замазывала синяки на лице и руках, врала всем, что упала с велика и так далее, маскировала укладкой вырванные пряди волос, уговаривала себя, что это в последний раз, что он исправится. Нифига подобного. Этих мудаков могила только исправит. Я ушла с 2 щеме, да не просто когда все на тебе. Пришлось устроиться на вторую работу, сплю по 5 часов в сутки. Но мои дети не видят больше, как мать таскают по полу за волосы. А еще я все же подала в суд на бывшего муда за побои. Вину доказали, присудили административку. Счастье материнства. Дочка в 3 года начала иногда капризничать из-за того, что что-то не по ее. Приходим с ней с улицы, ее переклинило и давай рыдать. Мой муж говорит, не успокаивай ее, нечего поощрять такое поведение. Ладно, пошла на кухню, пока дочка сама успокоится. Она наплакалась, подошла ко мне, молча тянет ручки. Я ее обняла. Заходит муж, и истерика в итоге у него. Что, ты ее простила? Она должна знать, что за такое поведение будут последствия. Ты должна ее наказывать. А еще в этот вечер я услышала, что я бесхребетная, что дура, и таких, как я, он терпеть не может. И еще плохая мать. И у меня все сломалось по отношению к нему. В итоге мы развелись, этот случай добил просто. А он в итоге сказал, что так и не понял, что случилось такого. Счастье материнства. Когда дети уже становятся нормальными, моему 4,4 и легче не становится совершенно. Он не может сам играть, все время я должна участвовать или хотя бы смотреть на него. На детских площадках тоже, иначе он не будет ни на чем кататься. Даже если он смотрит мультики, я не могу ничем заняться, потому что он постоянно прибегает и что-то болтает. А если я в ванной, ему обязательно приспичит пописать. Он меня просто достал, выпил из меня всю кровь. В сад не ходит из-за болячек нон-стоп. Родственников рядом нет, живем вдвоем. Оставляю его в будни соседки с детьми за деньги. И только в эти часы я живу, существую. Все остальное время считаю часы до его сна. Днем не спит, чтобы пару часов посмотреть YouTube и почитать что-то свое. Как я жалею, что родила. Это просто невыносимо. Счастье материнства. Знаете, от чего удивляются все мои родственники? От того, что я не ползу перед своим мужем и не услужливая перед ним вообще. Моя бабушка в шоке от того, что я ему не стираю и не готовлю, хоть и сижу дома. Тетя моя думает, что он должен просто помогать с ребенком, а не растить его наравне со мной. Он же мужчина и устает на работе, должен отдыхать. Для свекрови я вообще изверг из-за того, что заставляю сидеть с ребенком все его выходные, а сама шатаюсь хз где. Про свекра вообще молчу, так как для него все это женская работа. Для них всех я странная и ленивая. А я всего-то делаю все, чтобы у меня не поехала крыша в декрете. Почему, если эти люди вообще не принимают участие в жизни моего ребенка, хотят указывать мне, что я все делаю не так, как они хотят? Я не могу отдать всю себя ребенку, я просто свихнусь. Раньше муж пытался прислушиваться к родителям и разделять труд, я это пресекла. Но чего это стоило? Были скандалы, ссоры, истерики. Я была тогда на грани нервного срыва. До беременности специально пролечилась год на антидепрессантах, чтобы быть адекватной мамой. Он прекрасно знает, как мне было тяжело. Захожу в новостные каналы. Обсуждение повышения рождаемости. В комментах ожидаемое единогласие про бросающих семьи мужчин, про долг по алиментам в 150 миллиардов, обсуждение, что с ребенком даже в поликлинику одна не сбегаешь, что бабушки не хотят помогать с внуками. И рефреном звучит: «Дети отбрасывают семью в доходах на уровень нищеты». Каналы информации меняются. Соцсети, паблики, новости. Но во всех красной строкой идет одна мысль. Дети — это трудно, больно, а главное — очень-очень-очень дорого. Дети изменят вашу жизнь в плохую сторону. Вы больше не будете принадлежать себе. Вы будете горбатиться на копеечных работах ради выживания. Вы больше никогда не полетите в отпуск, не купите себе этот Дайсон, не сможете бросить все и стать певицей в Бангкоке. Ребенок вдобавок разрушит ваше тело. Вы выйдете из родов полуинвалидом и больше никогда не светить вам плоским животиком и задорно торчащими грудями. Когда-то я была убежденной сторонницей child-free движения и активной феминисткой. Я считала, что дети — это ограничение свободы, которое женщинам навязал патриархат. Жизнь без детей казалась мне идеальным вариантом. Карьера, путешествия, независимость. Ничего не изменилось, даже когда я встретила своего мужа. Мы были вместе 10 лет, строили карьеры, лезли все выше и выше, обросли недвижимостью, огромным рабочим опытом, стали незаменимыми специалистами и руководителями. Мы поженились в 23. И уже буквально через год родители начали спрашивать, а когда внуки? Из легкого смущенного вопроса за годы он трансформировался в настоящее давление. «Родите нам хоть кого и отдайте, а сами стройте свои карьеры!» Я бросала трубку в стену, хлопала дверьми, прекращала общаться. И каждый раз пыталась объяснить: «Я child-free, мне неприятны дети, я не хочу их, я не хочу разрушать свое тело, не хочу принадлежать этому визжащему младенцу. А главное, я не хочу жить в нищете. Ведь я все это видела в соцсетях. Я была подписана на много фэм-пабликов, где эти истории прилетали от подписчиц каждый день. Я не могла понять, как на это можно решиться добровольно. Я оставляла себе место для маневра. Если бы в 50 или 60 лет мне все-таки захотелось продолжения рода, я всерьез планировала взять ребенка из детдома или оплатить сурмаму. С началом СВО некоторые ключевые в движении феминистки вдруг раскрылись как иноагентки, получающие гранты от западных служб. Я отписалась от многих пабликов, оставила только один канал, где собрались несогласные с западным феминизмом женщины. Мы назвали себя «Феминистки за Россию». В этом чате внезапно оказалось очень много матерей. И от них пошли уже другие истории о том, как круто, когда тебя утром будет прикосновением мягких ладошек к лицу. О том, что дети, конечно, требуют материальных вложений, но это далеко не те огромные траты, про которые я думала. О том, как ты гордишься взрослеющим ребенком. И постепенно мои взгляды начали трансформироваться. Помню тот день в мае 2022 года. За месяц до моего 31-го дня рождения Пока я шла по Солнечной улице на плановый осмотр гинекологу, меня внезапно молнией пронзила мысль. Я бросаю пить таблетки, чтобы, наконец, зачать ребенка. От этой мысли появилось ощущение, что я, наконец, все делаю правильно. Сегодня мне 33 года, и у меня есть годовалый сын. Теперь я понимаю, насколько сильно ошибалась в своих прежних суждениях и как сильно они были сформированы соцсетями. Социальные сети и медиа играют огромную роль в формировании негативного отношения к семье и деторождению. Они создают иллюзию, что успешная женщина должна быть карьеристкой, независимой и свободной от семейных обязательств. Детей часто представляют как обузу, а материнство как нечто, что ограничивает возможности самореализации. Однако реальность гораздо сложнее и многограннее. Моя история изменения взглядов началась с осознания, что счастье не обязательно связано с отсутствием детей. Постепенно я поняла, что мои прежние убеждения были основаны на страхе перед неизвестностью и стереотипах. Материнство оказалось не тюрьмой, а возможностью открыть новые грани себя. Оно дало мне чувство ответственности и любви, которых я раньше не знала. С появлением ребенка я изменила свой контент на материнский, завела канал с короткими образовательными видео про беременность и детей, мамский подкаст со специалистами в сфере акушерства, гинекологии и так далее. А еще стала давать комментарии в СМИ на эту тему. Вышли статьи обо мне, репортаж в международных новостях, интервью в российских интернет-СМИ. Я продвигаю в своем регионе общественные инициативы, связанные с материнством. А еще у меня теперь есть целая армия таких же крутых, целеустремленных мам, которые именно в декрете бросили нелюбимые скучные работы, открыли бизнесы, строят дома, занимаются любимым делом, поют, благерят, пишут книги, лепят керамику. И показывают своим примером каждый день, что материнство — это далеко не конец жизни, а наоборот, самое ее начало. Раньше я считала, что с появлением ребенка мир сужается до подгузников. Сейчас я поняла, что он, наоборот, расширяется до целого нового человека, с которым ты раскрываешь абсолютно новые грани своей личности. Сегодня я вижу, как важно отказаться от предубеждений и стереотипов. Семья и дети — это не ограничение, а выбор, который делает жизнь богаче и насыщеннее. Моя история — это пример того, как можно изменить свои взгляды и найти истинное счастье в материнстве. Социальные сети и медиа продолжают активно продвигать идею, что семья и дети — это путь к потере индивидуальности. Но мой личный опыт и опыт матерей вокруг меня доказывает обратное. Я обнаружила, что материнство дает возможность развиваться и расти как личность. Оно учит терпению, ответственности и любви, которую невозможно сравнить ни с чем. А еще в голову приходят идеи, которые не пришли бы раньше. Женщины, наконец, уходят с надоевших работ и монетизируют свои хобби. Сегодня, глядя на своего годовалого сына, я понимаю, что отказ от стереотипов — это ключ к счастью. Надо жить своим умом, а не брать за основу чьи-то анонимные истории из сети. Моя жизнь изменилась, но не в худшую сторону. Я нашла баланс между семьей и работой, между личной свободой и ответственностью, а главное, научилась ценить каждый момент, проведенный с близкими людьми. Эта глава — не призыв к тому, чтобы все становились родителями. Это скорее приглашение задуматься о том, какие убеждения мы принимаем на веру и почему. Возможно, стоит пересмотреть свои взгляды и посмотреть на мир под другим углом, ведь иногда самые большие перемены — начинаются с маленьких шагов.